Честно говоря, никогда не задумывался об устройстве подводных аппаратов, и если модернизацию КУ-101 удалось выполнить быстро, то вот с остальными лодками придется долго возиться. Благо уже сейчас имеется избыток материалов, а когда войдут в силу остальные базы, мне может начать не хватать только времени. И все же, осознание одиночества меня очень сильно подкосило. Когда я только получил эту информацию, датчики полей просто взвыли. Похоже, что излучение не только несколько негативно сказывается на моем состоянии, но имеет и обратную связь с сознанием. Ничего поделать с этим я пока не могу, тут не то что статистики мало, тут вообще непонятна природа излучения. Понимание не приносило и полное обследование, кровь взятая на анализ, не фонит, а тело фонит. Автодок трижды вис, пытаясь найти причину, но все без толку. Впору поверить в мифическую ауру. Увеличение объема тренировок было разбавлено самообучению немецкому языку. Мозги кипят, нагрузки растут, а эффект только один – отсутствие сильных болей. Еще сказывается наскучивший рацион, одна растительность до консервы, хочется чего-нибудь сладкого или выпечки какой. Сбить злость от невозможности получить желаемое удается только опостылевшими уже тренировками. А они не помогают, тело продолжает быть полным энергией. Я моргнул, это что сейчас было? Похоже, истерика. Отлично, млять, еще и непонятные перепады настроения начались. Пойду-ка я к доктору, пусть он мне снотворное вколит, может, если просплюсь, полегчает, а то совсем уже ум за разум уже зашел. Примечание к части. Портал Steel Lalive. https://www.youtube.com/watchvq7tu7kaukn4. Глава 06. Я, сука, птица раненая теперь. Валяюсь на базе, доктор присматривает за моей тушкой. Автодок перезагружается каждые 4 часа, а в голове помимо самобичевания сумбур и злость на собственный организм. Вот насколько можно съехать с катушек от своих хотелок, что так подставиться. Все базы приведены в боевую готовность и ожидают возможных гостей, а сам я чувствую направление на какую-то точку в Германии. А все началось достаточно тривиально. 2 долбанных года я собирал информацию о том, как обстоят дела в мире. КУ-101 рассекал воды Северного Ледовитого океана. Естественно, после тестовых запусков и проверки его системы стелс, британское военное оборудование, доставшееся нам вместе с лодками, показало почти полную невидимость батискафа. Под вопросом остался только тепловой метод и радиолокационный. Все остальные из-за особенностей использованного оборудования были бесполезны. Так вот, наша гордая желтая подводная лодочка. Кстати, нахрена я приказал ее покрасить в такой цвет, а да, дань памяти Битлам. Так вот, батискаф таки оправдал ожидания, и я начал получать пакеты с записями вещания радио. Первыми меня заинтересовали наиболее географически близкие страны. Deutsche Welle вещала, а я слушал и радовался новой информации. Радиомаяк тоже вещал. Радио говорило, а я слушал и удивлялся новой информации. Конечно, там было много пропаганды, но, по крайней мере, программы были более информативнее гребаного голоса Америки. В тот момент я рассекал по ангарам на охранном роботе, напевая припев одной песенки, с упоминанием того, что обычно езжу на мамонте, а по выходным на мастодонте. Сидеть нормально я уже не мог, началась некоторая акселерация организма, и мне ежедневно кололи витамины. Да что сидеть, я спал исключительно на животе. Барримор доложил о завершении профилактических работ с вернувшимся батискафом. Мне снова захотелось покушать, и в голове окончательно что-то щелкнуло. Я ведь, мать его, так, великий конспиратор, а знаменитый Штирлиц по сравнению со мной вообще никто, и звать никак. Я ведь и одежку готовил, чтобы не выделяться, и вообще в люди хотел выбраться. Собственно, накидав консервов в батискаф и взяв с собой 2 штурматронов, сорвался в Немецию. Путь пролетел быстро, особенно из-за того, что я просто утопал в фантазиях, что вот куплю себе булочек, пирожков или еще чего из выпечки. Пройдя по вышедшей из берегов Эльбе, высадился где-то в районе Гамбурга. Что за город, я не уточнял. Пошарился по городу и нарвался на какого-то нарика. Тот попытался напасть на ребенка с игрушечным пистолетиком. Ага, для него это игрушечный пистолетик, а для меня излучатель чужих. Обыскав тело напавшего, я с неудовольствием отметил незнание нынешней себестоимости дойчмарки. Но даже это меня не остановило. Поплутав еще немного и почувствовав так вожделенный мною запах, я словно борзая устремился по следу. То, что я отвратно говорю по-немецки, я игнорировал, закупаясь разными булками и пироженками. Дойдя до ближайшего парка, не обращая внимания ни на кого, сел на лавочку и стал вкушать. Нет, не так, я стал жрать эту выпечку. Успокоив первый голод, я стал смотреть на людей. Молодые пары и пожилые люди. Чуть не вдалеке мамаши с детьми. В какой именно момент меня скрутило болью, я не понял. Очнулся я уже на борту Ку-101, меня эвакуировали штурматроны. По отсчетам злополучное поле просто взбесилось, и я потерял сознание. Вот так вот, блять, сходил за хлебушком. Ну, по крайней мере, во всем плохом можно найти и хорошие. Несмотря на всю хреновость ситуации, у меня прочистились мозги, а поле стабилизировало частоту. Я теперь даже могу адекватно воспринимать информацию, чем сейчас и начал заниматься. Итак, в этом году остановился подъем уровня Мирового океана на точке около 30 метров. Как я мог игнорировать подобную информацию? Боюсь, что только сейчас я вообще начал адекватно воспринимать реальность. Вот и замечал раньше только то, что было интересно. Естественно, последствия такого изменения уровня океанских вод привело к затоплению суши. Помимо изменения береговой линии, издохла большая часть морской животины. Лондон по большей части затоплен. Чем там заняты мои штурматроны, я узнаю не раньше, чем через неделю, когда вернутся все разведчики и караваны с отчетами. Норвегия, Швеция, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Дания и Нидерланды прекратили свое существование. Кого-то затопило грязной водой из Северного моря, кого-то обстреляли во время войны. Нет, выжившие наверняка есть. Вот только они либо уже эмигрировали в европейские страны, пережившие войну, либо затаились и не показывают своего присутствия. Остальные страны европейской части Евразии вполне достойно пережили потрясение мировой войны. Россия потеряла почти половину своих территорий. От устья Енисея, на восток Чукотки, и от Якутии до Хабаровского края земли непригодны для существования. Европейская часть России лишилась Москвы, система ПВО просто не справилась с атакой. Питер просто ушел под воду. Южная часть Красноярского края, Иркутская область и территории восточнее озера Байкал остались непораженные радиацией. Приморский край пострадал, но не критично. Теперь он российский анклав, отделенный от основной территории сильно пострадавшими от радиации, Амурским и Хабаровским краем. Сахалина больше нет. Люди в России вроде как трудятся и даже пытаются наладить нормальное сообщение со своим анклавом. Но основные силы все же брошены на восстановление того, что осталось. Африка как воевала, так и воюет, они, наверное, даже не заметили изменений. Какой-то урод отстрелялся по Австралии, и туда теперь даже корабли подходить опасались. Связи с островом вообще нет. Немецкие корреспонденты сообщают о объединении на территории США, в группировке, рядников и различных мелких банд. Ну, рейдеры, они, похоже, бессмертны. Восточные страны вроде тоже пострадали, но точных данных не сообщалось, иногда даже они противоречили друг другу. АН теперь базируется в Праге, в Чехии. После заключения договора 2001 года, спасшихся британских военных судили. Вернее, судили двух генералов, инициировавших ядерные удары по появившимся из ниоткуда территориям. Видимо, европейцев сильно задело, что из-за такого поступка рядом с их домом так нагадили. Все-таки, пятна грязи немного придерживаются территории их появления. Причины я не понимаю. По логике на все это должны действовать океанские течения, вот только этого не происходит. Почти то же самое с радиационным заражением. Территории поражены, но ветер, если и переносит радиоактивную пыль, то на незначительные расстояния. Только из-за столь странного факта, до сих пор остаются незараженные земли. Еще я начал осознавать, почему на меня так смотрели прохожие, встреченные на улицах того города. Не придавая сперва значения этим данным, до меня дошло. Рождаемость населения капитально упала. Даже в довольно здоровой Германии дети стали рождаться все реже и реже. На вопрос почему, ученые только разводят руками. Хотя относительно этих исследований, никто особенно не распространяется. В общем и целом, на игровой арене мира все смешалось и теперь нету так называемых супердержав. Складывается впечатление, что последствия 2000 года уравняли всех. Большие мальчики постреляли друг по другу, просрали свои флоты и еще много разной техники и сейчас пытаются выбраться из той выгребной ямы, которую сами и создали. Понимая природу людей, у меня возникает вопрос, почему единомоментно прекратились удары ядерным оружием. Этот момент мне тоже непонятен. Договорились? Возможно, конечно, но что-то не верится. Свою роль сыграли какие-нибудь масоны или иллюминаты? Это уже попахивает теорией всеобщего заговора, хотя выглядит более логично. Хотя если продолжать подобную мысль, можно прийти и к тому, что о излучении сходном с моим было известно. Я попал в зону воздействия какого-то прибора и теперь меня могут еще и отследить, ведь раз я чувствую направление на этот гребаный полюс, то и обратная связь вполне может существовать. А спецслужбы, например, или те же самые иллюминаты отслеживают таких, как я, и забирают на исследование. Безумная идея, а чем она хуже того, что я мог оказаться в зоне действия резонанса какого-нибудь булыжника из-за стечения звезд, полей и непочесанной, мною, левой пятки, перед пробуждением, я стал его ощущать. Уж вариант с версией оборудования по отслеживанию куда более разумен. Тем более подобное никогда не афишируется государствами, и вполне возможно появление людей с похожим на мое излучением, может происходить постоянно в течение многих лет. Ладно, утро вечером мудренее. Я бросил взгляд на бумажный пакет с булочками, что прихватили с собой штурматроны. Да, сходил, блять, за хлебушком. Примечание к части. Картинки к главе. http://samlip.ru/imkem/marks/w134234133 индекс HTML. Глава 07. Ровно месяц прошел с начала осадного положения на базах. Чтобы хоть как-то отвлечь себя, я решил посмотреть, почему так долго идет расшифровка данных с мозга того человека. Не знаю, какое строение мозга имеет коренной житель этого мира, но действуя по аналогии, раз у того человека схожие изменения, то он вполне мог иметь такое же поле, как и я. Бессильная злоба терзала меня, ведь винить в ошибке некого, кроме меня самого. Расшифровка данных затянулась из-за обычной глупости. В соответствии со стандартными протоколами, сканировались участки мозга. Вот только эти участки мозга у данного образца имели некоторые отличия, повреждения и высокую сложность хранения информации, своего рода шифрование памяти. А вот те участки, что не имели подобного шифрования, стояли в очереди на исследование в самом конце списка. Настроив протоколы, я не знал, куда выместить свою злость, пришлось возобновить тренировки, наплевав на неприятные ощущения в теле. Вернувшийся, с отчетами об исследованиях местности отряд преподнес мне нешуточный сюрприз. Я смотрел на фотографии. Глядя на разрушенные статуи крылатых свинюшек, в моей голове роились очень нехорошие мысли. Еще неделю я был словно на иголках, ожидая информацию из памяти Николаса. Жопы огромный, приближение, чувствую я, ХМ, наверное, так сказал бы, зеленый чебуран, окажись он на моем месте. Я ненавижу Гарри Поттера, я ненавижу старых интриганов, я вообще теперь много чего ненавижу. Почему? Ну как минимум из-за магии, это не технология и ее я не понимаю, а исследования для ее понимания могут затянуться на всю жизнь и не дать в конце никаких результатов. А старых интриганов, за то, что они могут перехитрить сами себя. Полной картины событий у меня, конечно, нету, но многое можно додумать и притянуть за уши. Итак, Николас Фламель, старый пердун, что не помнит уже точной даты своего рождения. Молодость его была потрачена на постижение знаний об алхимии, ритуалистике и еще паре дисциплин, что преподавал ему наставник. Его величайшим достижением стал философский камень, как он это обозвал. Магическая сыворотка, увеличивавшая способности к магии и длительность жизни, получаемая посредством проводимого над людьми ритуала. Последние, естественно, умирали. Оставляя за собой мертвецов, Николас продолжал изготавливать продлевающий жизнь препарат. Эпидемии чумы и других болезней, вот на что списывались смерти от применения ритуала. Первая мировая война показала Николасу, что использование ритуала на магах – куда более эффективный способ увеличить свои силы. Развязав чужими руками еще одну бойню, он начал новый виток исследований. Опыты, проведенные в период Второй мировой войны, позволяли получать всю силу подвергавшихся ритуалу магов. Именно тогда Фламелю пришла гениальная идея. Естественно, за всю свою жизнь он получил колоссальный опыт, и промывать людям мозги научился и интриги плести. Не только же маглов, на ценный ресурс переводил. Зачем-то начал ту самую интригу с лордом избранным. Чего именно хотел добиться этой интригой алхимик, мне непонятно. Вот только ее исполнение он отдал в руки своего ученика, с промытыми на тему общего блага мозгами. После этого разработал ритуал, суть которого заключалась в изъятии сил у нынешних носителей магии и распространении, и усвоении ее всеми неодаренными людьми. Естественно, подобное, по его расчетам, должно было привести к повышенной рождаемости магов, вот только не знающих о том, что они маги. Ведь вся магическая цивилизация будет уничтожена, ну за исключением его самого. Количество магии должно будет возрасти, ну а сам он потом поглотит всю энергию, став еще более могущественным существом. Но что-то пошло не так, а конкретно маглы наткнулись на ключевое место ритуала. Вернее, они не наткнулись, а крутились возле него. Чтение памяти одного из исследователей позволило отследить руководителя, ну а дальше цепочка привела его к ученику. Собственно, собравшись с ним поговорить, он и прибыл в британскую школу магии. Вот только разговора не вышло, вышла драка. Оставив хладный труп своего ученика лежать в одном из помещений, Николас решил переместиться к месту ритуала. Вот только, судя по данным из этого куска мяса, ритуал активировался без присутствия самого Фламеля в момент перемещения. Затем в памяти отпечаталась вспышка, боль и разговор с демоном. «Я мог бы наплевать на весь этот ритуал и продолжать жить дальше, вот только есть проблема. Согласно информации о этом самом ритуале, сбор магии будет его финальной стадией. То есть как я ни крутись и что ни делай, даже если мое поле это не магия, то если и не сдохну, то останусь единственным живым существом на планете. Да и гарантий, что вот это долбанное излучение, что фиксируют датчики, не магия, у меня нет. Плохо, что все данные представляют ненормальную память, а этакое предсмертное осознание своих действий. Эффект так называемого «вся жизнь перед глазами пролетела». Дешифровка остальной информации продолжается, вот только мне пришлось вручную настраивать весь алгоритм. Все мои и без того глупые и наивные планы рушатся прямо на глазах. Надеяться на быструю дешифровку всех знаний не стоит, слишком большой пласт информации. Что именно делать, я пока не знаю, все слишком расплывчато, но и подыхать просто так не хочется. Барахтаться я собираюсь до последнего. Вот только ясно, что выходить на мировую арену следует не позже, чем через пару лет, вместо планируемых 10-15. Нужно искать ключевые точки этого безумного ритуала, что с ними делать уже другой вопрос. Но чем раньше я получу информацию, тем больше времени у меня будет на поиск решения проблемы. Да и остается еще куча вопросов. Например, выжил ли кто-нибудь из магов после начала ритуала, или остались ли книги или еще какие знания, ведь в развалинах Хогвартса, блин, меня корежит даже от произношения названия в мыслях. Так вот, в развалинах ни черта не осталось, а у меня нет вообще никакой достоверной информации о магии. Еще вопрос очень актуальный, какого черта он решил остаться единственным существом на планете? Свихнулся, или знал способ перемещаться между миров? Как говорится, мне ясно, что ничего не ясно. Автоматроны, что не заняты в обороне, сейчас занимаются производством. Подожду еще чуть-чуть и окончательно отменю осадное положение. Игры в секретность пора прекратить. Глава 08. Как-то после последних новостей, информация модуля генной проекции, автодока, не сильно впечатлила. После стабилизации ауры, да, я все-таки решил называть это поле аурой, автодок сумел спрогнозировать мой внешний вид. 162 сантиметров роста, вот теперь мой предел. И если в броне раньше был под 2 метра, то после переделки буду вровень со всеми людьми. Обидно, конечно, но это лучше, чем предполагаемый мною изначально метр. Ладно, не та эта проблема, что стоит моего внимания. Хотя обещание растянутого эффекта гормонов из-за акселерации меня настораживает. На остров никто не высаживался, так что я вновь наладил ресурсное сообщение между базами, но исследовательские группы никуда не отправлял, переведя их ресурс на производство. Реализация проекта субмарины затягивается. Доставшиеся две лодки я использую в качестве основы для очередной дурмашины. Подводный авианосец, хоть идея и смотрится глупой или даже идиотской, но я все же не собираюсь светить свое базирование на островах. Целью появления моей армии будет Приморский край, анклав России. Почему именно Россия? Да просто я нормально говорю на английском и русском, и сколько бы я ни изучал языки, без опыта общения с носителями языка у меня жуткий акцент. Про все остальные недостатки в моем знании языков я честно промолчу. В приличном обществе подобные разговоры считаются дурным тоном. Есть, конечно, и другие причины, такие как относительная изолированность и дефицит некоторых предметов. Возможно, удастся заручиться поддержкой местного правительства и легализовать как себя, так и компанию, что я собираюсь создать. Иногда все же проще что-то сделать официально, нежели лезть в броне и с армией автоматронов, под предлогом: «Нет ли тут такой интересной штучки?» и еще рукой в воздухе многозначительно повертеть, поясняя, что именно ты ищешь. КХМ, мда. Собственно, помимо лодки, сейчас производятся автоматроны, для, так сказать, армии вторжения. Гуманоидный внешний вид и броня с тканевым покрытием в некоторых местах, надеюсь, смогут первое время внушить видимость живых существ. Честно говоря, весь этот маскарад я затеваю еще и по той простой причине, что первое время дела с людьми будут вести именно они. А вот когда я дорасту до брони, тогда и можно будет начать общаться с людьми напрямую. Еще, конечно, нужно будет подобрать время своего появления и места. Но это уже после более глубокой разведки. Все-таки туда еще надо добраться. Батискаф пока занимается, как я называю, сбором генетического материала. А если по-простому, ворует скот для клонирования. Увы, но другого варианта для получения мяса я просто не придумал. Животных надо разводить, их и так мало, а вот технология 108-го убежища позволяют производить создание и выращивание клона. Единственный недостаток – проблемы с мозгом, вот только мясу думать не надо, оно пойдет все на убой. Жаль, конечно, что доступа к рыбхозяйствам не имею, все же клонировать что-либо зараженное я опасаюсь из-за возможных побочных эффектов. Еще Кусто один по возможности ищет чистые образцы съедобных культур. Если принесенные мной семена можно использовать для разведения на гидропонных станциях, то есть, например, растения, приспособить которые к подобному способу выращивания проблематично, просто из-за несовершенства технологии. Так что ряд культур сейчас экспериментально растятся в очищенном от радиации грунте. Я, конечно, уже давно догадался, где находится это ключевое место ритуала, и давно бы сорвался в путешествие, вот только боюсь туда отправляться. В моем распоряжении пока только небольшая субмарина, да и когда со стапелей сойдет следующий корабль, тоже не отправлюсь. Слишком большие расстояния от берега, глубокие моря и неизвестность бездны глубин. Огромное количество опасностей, которые при всем желании я не могу предсказать, от внезапной поломки до какой-нибудь неожиданной мели. А способа вернуться у меня нет. Нету даже способа нормальной связи с базой, и если через Ледовитый океан я еще рискну пройти к Тихому, оставляя ретрансляторы, то Атлантика и Южные океаны пока для меня закрыты. Глава 09. Примечание к части. Заранее извиняюсь за столь неудачную и кривую главу. Увы, почему-то лучше изобразить задуманное не получается. Генерал-майор Пантюхов уже около часа слушал перепалку двух людей, и ведь сами понимают, что переливают из пустого в порожнее, но продолжают, что этот представитель компании, что Колян, вернее Николай Сергеевич Хомов, в 90-х известный как Колян Зареченский. Василий Олегович Пантюхов мазнул взглядом по стоящей рядом броне и погрузился в воспоминания. Знал ли он тогда, в сентябре 2000 года, что надевая парадный китель и готовясь к церемонии почетной отставки, служба в вооруженных силах Российской Федерации будет продолжаться и дальше? Нет, такого он предположить не мог. Он собирался, после церемонии, вместе с приехавшей погостить невестой внука, отправиться к ним в Хабаровск. Оставаться в этом городе, навевающем столько воспоминаний, он не желал. Да и что еще делать старому вояке, как не нянчиться со скоро увидящими этот мир правнуками? Это для службы он был уже стар, а для обычной жизни вполне еще сгодился бы. Что отец его, прошедший Великую Отечественную, и если бы не несчастный случай, что дед, что прадед, все славились крепким здоровьем, просто резко угасая за год перед смертью. Приморский край, именно тут он мотался по предписаниям от одной части к другой. Генералам в Москве не нужен был старый полковник. Он не мог бы определить, к какому именно роду войск отнес бы свою специализацию, сказал бы просто специальные. За всю жизнь он, как завещал ему отец, не прекращал учиться и развиваться, как говорилось в одной книге. И постепенно изучая смежные направления, ты уже не можешь точно сказать, садовник ты или хирург. Вот и он, имея тягу к обучению, веру в родину и не имея тяги к власти, оказался после распада державы, если и не на обочине жизни, то где-то рядом. Сын погиб в Афгане, внук тоже пошел по военной стезе, но его уделом стала связь. Хорошо еще, что все они обзаводились семьей очень рано и род их не прервался. Хорошим ли он был родителем? Нет, но, по крайней мере, он старался не только обеспечить семью, но и уделял ей как можно больше времени. Но именно в тот день все изменилось, 7 лет назад. Катастрофа и война. Василий Олегович снова прислушался к беседе, эти все еще торгуются. Зачем? Ведь и так уже все решили. Неужели из-за самого процесса? Похоже на то. Снова скользнул взглядом по броне. Война никогда не меняется. Да, да, война не меняется. Меняются только обстоятельства, места и условия. А война продолжает нести горе смерти и разрушения. Неожиданно и страшно. Страшно не за себя, а за внука и пока еще не родившегося правнука. Грохот гула и взрывы, что огласили тогда небо. Мир содрогнулся от войны, а страны и правители, наверное, считали прибыли и убытки, пока гибли люди. Повезло, повезло, что в это время они ехали на автобусе в город. Два приказа, последовавшие один за другим, награждение за выслугу лет и отправка на пенсию. Ссыльные друзья решили расстараться и организовать проводы по высшему разряду, и не в какой-нибудь части, а в Уссурийске, с помпой и оркестром, чтобы проводить старого солдата. Затем была встреча с одним из конвоев, что были высланы в сторону, ради защиты гражданских. Эвакуация населения как началась, так и закончилась. Крупные населенные пункты и военные базы оказались под ударом первыми. Единицы выбирались из городов живыми, зато более маленькие населенные пункты оказались целы. Происходящее сеяло панику, не только среди гражданских, но и среди неопытных солдат, которыми в большинстве своем и укомплектовывались эвакуационные конвои. События тогда смешались в череду неясных происшествий, сбор пострадавших, встреч с другими солдатами, но долго Василий спал лишь урывками и только в какой-то момент осознал, что весь этот балаган из женщин, мужчин, подростков и детей продолжает существовать, пока он успевает отдавать команды. Старший руководящий состав просто погиб или был зелеными новобранцами, связи с начальством не было, а в зоне видимости находился только генерал-майор. Каждый раз, вспоминая эти дни, Василий Олегович так и не мог понять, как так получилось. Они были не единственными выжившими, и естественно когда-нибудь им предстояло столкнуться с не менее крупной группой. Именно такой стала бригада Коляна Зареченский. Но тут дела обстояли совершенно иначе. Если поселки в окрестностях Уссурийска встречали всегда по-разному, зачастую агрессивно, то на окраинах города собралась довольно крупная группа людей с совершенно иным поведением. «Браток», как называли таких людей в 90-х. За все время, пока группа Пантюхова двигалась в сторону города, Зареченский умудрился подмять под себя выживших почти во всем городе. Действовал он жестоко и бескомпромиссно, поскольку в огне войны погибли многие высокие чины, то неугодными становились различные отморозки и прочие деятели, действующие не по понятиям. Организовал людей и наладил элементарный быт. Без боя, криков и прочей непотребщины, две группы объединились. Братку были нужны бойцы, а военным питание и дом. Как-то так вышло, что и здесь генерал-майор не смог уйти в отставку. Хамов возложил на себя вопросы снабжения и быта, повесив на старого вояку решение проблем по охране людей, как от внешних угроз, так и от внутренних. Постепенно появлялись новые группы выживших. Кто-то приходил из близлежащих земель, кого-то находили сами. Были и отщепенцы, поехавшие крышей и собравшиеся выживать в одиночку, что открывали огонь по всему живому поблизости. Были и те, кто от пережитых событий сходили с ума, теряя связь с реальностью и начиная считать наступившие времена эпохой вседозволенности. От подобных неадекватных людей приходилось избавляться. Из добровольцев создавались разведотряды, что выбирались за пределы известных мест. Первое время многие уходившие далеко на север возвращались, страдая симптомами, схожими с радиационным заражением. Поделать с этим ничего было нельзя, дозиметров не было, умельцев, что могли бы сделать примитивные датчики тоже. Только через год удалось добраться до одного из складов длительного хранения. Помимо оборудования, что сейчас было так необходимо, там оказался еще и старенький военный телеграф. Появилась связь. Вот только тогда люди поняли, в насколько тяжелую ситуацию попали. Если раньше, что Хамов, что Пантюхов, опасливо косились на будущее, ведь за их выкрутасы правительство по головке не погладит. Ответ от временного правительства заставлял смотреть на их будущее, если не с ужасом, то страхом точно. Особенно после подтверждения ряда данных, разведотрядами. За 200,5 километров, в сторону Хабаровска, от облюбованного ими города начиналась зона радиоактивного заражения. Нет, можно было бы посчитать информацию о столь страшных последствиях войны дезинформацией. Вот только радио работало, а разум хоть и хотел думать, что это все ложь, но понимал, что скорее, по закону подлости, всего все именно так, если не хуже. генерал-майору Вооруженных сил Российской Федерации, объявили благодарность за защиту граждан Российской Федерации и выполнение своего долга перед Родиной, а также приказали защищать границы страны и взять командование над вверенными территориями. Ну как-то так им передали приказ, продолжать делать, что делают. Вот только при вопросах о поддержке, ответ был похож на «Вы там держитесь, мы в вас верим». Собственно, автономный кусок суши, зажатый между загрязненным морем, зараженной землей и китайцами, которые могут, как решить захватить территорию, так и не решить. Причем методы последних могут быть, как дипломатическими, так и не очень. Еще 2 года было достаточно тихо, люди пытались восстановить разрушенную инфраструктуру и улучшить свой быт. Тяжело было во всем, особенно с медициной. И если Пантюхов был загружен военными вопросами, еще имел возможность сделать передышку, то Хомов, занимаясь мирными внешне, уже начинал выбиваться из сил. В 2004-м появились первые ласточки проблем, и это были не голод или еще что-то. Китайцы, непонятно, что ими двигало, но с той стороны границы стали приходить совершенно безумные люди, нападающие на всех подряд, одетые в лохмотья и вооруженные, чем попало. Пришлось организовывать патрули и охранные периметры от затопленных территорий Уссурийска до озера Ханка. Расстояние в 100 километров стало границей, отделяющей выживших от территории, с которой приходили эти безумцы. Почему безумцы? Да просто даже захваченные в плен люди вели себя неадекватно, не шли на контакт, а если что-то и говорили, то только несвязную чушь. То, что многие из них пострадали от радиационного излучения, и говорить не стоит. Летом 2005-го. Плотину словно прорвало. Это нельзя было назвать армией, но появление людей в форме и иногда в сопровождении военной техники заставило начать действовать более решительно. Женщин и детей начали переселять дальше на восток, а всем способных держать оружие, выдавали огнестрел с найденных складов и отправляли к границе. Плохой вариант с вооруженным вторжением оказался самым реальным. Противник своими действиями давал понять, что идти на компромисс не собирается. К зиме уже многие были не раз ранены, а лазареты заполнены. Пантюхов тогда, укутавшись в шинель, смотрел, как со стороны трассы А-184 начали появляться фигуры людей и техники. Толпа, просто неорганизованная толпа, и стоило им приблизиться достаточно близко, как то один, то другой начинали стрелять в сторону укреплений. А люди все шли и шли, жуткое зрелище толпы людей, разбавленной военными машинами. Постепенно ширина строя начинала разрастаться, люди и техника растягивались вдоль фронта. Выстрелы звучали все чаще, а звук ударов пули об брустверы превратился в монотонный гул. Затянутое облаками небо разродилось снегом, и все начало покрываться белыми хлопьями. Как поэтично, почему-то подумалось тогда ему. Хоть по рации и удалось передать запрос, он понимал, что бежать им некуда, а патронов просто не хватит на всю эту толпу. Поддержка во время не придет, и еще неизвестно, что творится на других рубежах, может, там происходит то же самое. Мир просто давно сошел с ума. И вторя его словам, перекрывая гул от орудий противника, он услышал сперва звук, характерный для вертолета, а спустя пару минут, из снизившегося достаточно низко вертолета выпрыгнула фигура. Да, мир действительно сошел с ума, не такое уж и далекое прошлое, и внук, показывающий компьютер, и развлечение в игру, именно что игру, на симуляцию сражений это никак не могло походить. Фигура словно сошла с картинки из этой игры, а после и вовсе разразилась пучками молний в сторону надвигающегося на них противника. Красный комбинезон, под броней и сама броня больше похожая на старый водолазный скафандр. Даже серп и молот были нарисованы, только пересекались ручками, а в месяц серпа был вписан значок мирного атома. Тесла-пехотинец. Наверное, мир окончательно свихнулся. Ну или меня ранили, и это предсмертные галлюцинации, подумалось тогда ему. Но несмотря на подобные мысли, он автоматически дернул вниз, поднявшегося на ноги подростка, высунувшегося тем самым из-за укрытия, дабы посмотреть на столь странную картину. Да, странный сюрреализм ситуации. Пришли люди в костюмах из компьютерной игры и убивают их врагов, а после начался идиотизм, который он просто не мог понять. Да даже если представить, что это чей-то слишком хитрый план, или еще что-то, действия, находящиеся на грани абсурда. Хотя они и были растянуты во времени, но если на это не обращать внимания, то цели распланировавшего это действо немного непонятны. Помощь в отражении атаки, затем отбытие, Правда, все тела погибших китайцев они забрали с собой, вертолеты непривычной конструкции. Затем очередное прибытие этих летательных аппаратов, откуда-то с севера, но с людьми уже в других скафандрах. Возведение, всего за несколько часов здания, в полукилометре от границы их поселения и светящаяся вывеска «магазин», на этом самом здании. Театр абсурда просто какой-то. Разведчики, посланные в этот самый магазин, вернулись, мягко говоря, немного ошарашенными. Товаров не было, зато были списки и прилавок с двумя тесла-пехотинцами. Предметы быта, лекарства, дезактивация облученных вещей, одежда, огромный список наименований был размещен в книге, сделанной явно из пластика. Столь же большим был и список принимаемого в оплату, вот только позиции его несколько смущали. Если это касалось растений, то принимались только чистые от радиации, если вещей, то тут уже было все равно, но были и позиции, касающиеся знаний или даже услуг. Зависимость же стоимости была просто непонятна. Сами продавцы были не особо разговорчивыми и ссылались на выполнение приказа. Агрессии они не проявляли, и складывалось впечатление, что вообще постоянно стоят за прилавком. Люди постепенно пообвыклись с присутствием чужаков, а некоторые даже стали заглядывать в их магазин, желая узнать цены. Тестовые закупки медикаментов и продуктов показали полную чистоту от радиации, а испробованный на одном из безнадежно больных препарат по лечению лучевой болезни дал удивительные результаты. Кто это и зачем делает, оставалось неясно еще полгода, пока кому-то шибко умному не пришло в лоб задать этот вопрос. Забавная ситуация, судя по всему, эти бойцы не живые, в смысле роботы, или очень качественно отыгрывают эту роль, что маловероятно. Ну кто же знал, что прямой вопрос окажется действеннее всех этих словесных кружев. Из предоставленной информации мы узнали, что называют они себя «дети атома». Магазин принадлежит, как они выразились, корпорации Aperture Science. Угу, они такая же корпорация, как мы, фонд поддержки малоимущих утят. Но это ладно, дальше больше. Как выяснилось, лозунг этой их корпорации «исполняем свой долг, потому, что можем, ради тех, кто еще жив». Отличный туманный лозунг, под этим долгом можно понимать все что угодно. То, что им что-то нужно, было понятно и так, вот только был вопрос, что именно. Наконец, спустя почти два года, они разразились ответом на этот вопрос. Вернее, что к нам, представителя их корпорации, есть предложение для более взаимовыгодного сотрудничества, и предоставили документ с этими самыми предложениями. Чего, спрашивается, тянули кота за причинное место. Почитали они тогда с уже Николаем Сергеевичем, а не Коляном, этот документ и задумались. Крепко так задумались, а надо ли им вообще это? Хотя у Пантюхова тогда возникла ассоциация с шуткой, которой поделился с товарищем по несчастью. Русские варвары врывались в кишлаки и аулы, оставляя после себя города, больницы, библиотеки, университеты и театры. Не напоминает? Мне больше другой анекдот на ум приходит. Про реалистичный и фантастичный вариант решения проблем на Земле, ответил тогда ему Николай, на что старый солдат вопросительно изогнул бровь, прося пояснить. Первый вариант, если мы сами решим все свои проблемы, и второй, появятся инопланетяне и исправят все сами. Вот только фантастичный, это первый, а реалистичный, как раз второй. Шутки шутками, вот только не верилось в местное происхождение у строителя всего этого спектакля, да и некоторые из условий договора намекали на это. Да и не только договора, если вспомнить список принимаемого в оплату. И все же, придя к решению принять договор, ведь это шанс для людей, ответственность за которых они взвалили на свои плечи. Конечно, у них были и предположения о какой-нибудь сложной интриге с провокацией, или, например, что все это какой-то опыт над людьми. Безумные идеи, порожденные паранойей, плодились в их головах и звучали на этом своеобразном совещании. Под конец даже предположили, что все это проверка в какой-нибудь виртуальной реальности. Но положительное решение все же было принято, хоть они еще не представляли, как выполнить некоторые из условий. Что устроители этой непонятной и глупой инсценировки немного двинут на играх, генерал-майор решил, увидев прибывшего представителя. И снова были грустные воспоминания о внуке и его увлечении компьютерными играми. Как там это называлось? Силовая броня? Вроде бы да, кажется, вторая игра про жизнь в условиях, похожих на наши. Интересно, это намек, насмешка или по какой-то другой причине? Облачение прибывшего, так похожи на шлем, изображенный в той игре. Как там было? Война никогда не меняется? Вроде так, и все же представитель смог их удивить. Как говорится, все понимали, хоть безопасность и важна, но толку от охраны не будет никакой, да и ее отсутствие при переговорах можно выставить как этакий жест доверия. А если бы с ними хотели что-то сделать, уже сделали бы. Стоило им оказаться втроем в приготовленной для переговоров комнате, как он решил снять свою броню. Увидеть субтильного подростка в темном костюме они точно не ожидали. Мда, ну, по крайней мере, это не какая-нибудь жуткая крокозябра. Когда гость их покинул, направившись к магазину, Хамов обратится к Василию. Мда, видел его взгляд, вроде все нормально, но какой-то чересчур странный. Да и выглядит этот представитель, словно его веточкой перешибить можно. А еще этот ножик на поясе. Мда, я ожидал чего-то другого. Не знаю чего, но явно не такого. Василий Олегович многозначительно промолчал. Ему не хотелось ничего обсуждать. Слишком много за сегодня было впечатлений. Глава 10. 3,5 года назад со стапелей моей верфи сошло авианесущее подводное судно в танк, имея в основе своей две подводные лодки класса Суифтшур, соединенные дугообразной конструкцией, внешне походило на подкову, если смотреть с фронтальной плоскости. Шириной 40 метров и длиной 95 превосходило по своим скоростным характеристикам послуживших основой родителей. Развивая подводную скорость в 50 узлов, могло нести в себе 7 винтокрылов и порядка 60 тонн груза. Проведя с десяток тестовых запусков, в танк отправился, нет, не в Рльех, а к берегам Приморского края. После месячного рейда судно вернулось в целости и сохранности, накладок, слава атому, не возникло. Информация, которую добыло судно, заставила меня расстроиться. В общем, СМИ верить нельзя никак и никогда. От Приморского края остался кусок от силы в 500 километров, что там творится, точных данных нету, люди просто отрезаны от цивилизации. Сама Российская Федерация превратилась в своего рода сборище княжеств, хотя она и до войны была чем-то подобным, только не столь ярко выраженным. В повторный рейд, но уже с несколько другими целями, в танк выходил уже со мной и КУ-103 на борту. Последний, кстати, стал третьим, как понятно по названию, в серии. Дойдя до моря Лаптевых, батискаф нашел устье реки Лена и откартографировал территорию на 700 километров вглубь материка. Ну хоть здесь, информация не расходилась с действительностью, жить на территории с подобным фоном, нормальному человеку, я бы не советовал. Вся эта эпопея заняла порядка недели, а вот дальнейшие мои действия затянулись аж на месяц. Переброска автоматронов и ресурсов для создания очередной базы в Жиганске была делом несколько затруднительным. Пока еще не пришло время для моего появления, так что все выполнялось посредством батискафа. Возвращение и пополнение ресурсов на базе в Торридоне прошло как-то буднично. Неделю занял путь до Сахалинского залива, в танк шел уже по протаренным маршрутам, поэтому не задерживался, как в первый раз. Следующим местом разведки стала река Амур и город Комсомольск на Амуре. Тут была такая же безрадостная ситуация, как и в прошлый раз. Правда, доставка ресурсов и роботов заняла около недели. Дальше на очереди была разведка южной части Приморского края. Фактически все выжившие смогли организоваться и обосноваться в частично затопленном Уссурийске. Жизнь, конечно, у них была не сахар, даже в пустошах жили, мне кажется, лучше. Еще месяц я потратил на мелкую разведку территории и забрал с главной базы новых автоматронов. До профессора они, конечно, не дотягивали, но их вычислительные мощности были достаточно высоки. Внешне они были копией Тесла-тропера из серии игр Red Alert. Вооружил я их соответственно Тесла-карабинами. Разведка территорий в западном направлении с посещением пограничных территорий Китая выдала неоднозначную информацию. Район Хайлунцзян тоже пострадал от радиации, но вот на его территории вполне можно было существовать. А вот каша, что там заварилась, с одной стороны мне не нравилась, с другой вполне устраивала. Не нравилось из-за непосредственных событий, подробностей не знаю, но какой-то местный генерал применил на всех оставшихся местных и подчиненных что-то вроде психотропного газа. В результате, под его началом оказалось послушное стадо мяса. А нравилось, появлением ситуации, в которой я смогу появиться перед людьми, аки спаситель и благодетель, набирая очки положительной репутации. Правда, я столкнулся с небольшой проблемой. Просто так выдавать технологии я не собирался, да и не поняли бы подобного шага. Как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке. Так что пришлось составлять списки всего, что на ум придет из могущих мне пригодиться вещей. Первым, что пришло на ум, был пластик. С ним мне мир подбросил неприятную шутку, и при его переработке в нужный для моих целей ресурс могло теряться до 80% ценного продукта. Дальше уже шли списки материалов, ну а после различные способы оплаты с помощью труда, в большей степени умственного. Хоть я и имел в своем распоряжении ресурсы на создание суперкомпьютеров, но не имея знаний в различных специфических областях, был, мягко говоря, беспомощен. Я вообще удивляюсь, что в танк не развалился на части при первом выходе в море. Я вообще могу, по незнанию, совершать элементарные ошибки, что впоследствии станут фатальными. Вернувшись на развертываемую базу в Комсомольск-на-Амуре, уже не особо скрываясь от вездесущих взглядов спутников, переместил туда все винтокрылые пехотинцев, а судно отправилось за новой партией машин и роботов. Да, я не отказался от этих летательных агрегатов, по одной простой причине. У меня это единственный воздушный транспорт, и он вполне подходит для переброски больших грузов, даже под управлением автоматронов. Конечно, в реальный бой я их не отправлю, простые маневры вполне легко даются роботам, но если будет столкновение со сколь-нибудь опытным противником, то они станут простыми мишенями. Почему я остался именно здесь? Ну, по ряду причин. Первая и самая простая – я хотел увидеть результат применения систем дезактивации. На острове я подобным не занимался столь массово, а в пустошах не успел увидеть результат. Вторая, именно эта база станет первой базой снабжения. Если на острове я только обкатывал системы клонирования, то здесь будет развернут целый комплекс. Есть, конечно, еще пара задумок, что я собираюсь реализовывать именно здесь, но сомневаюсь, что из этого что-то выйдет. Долго сидеть на одном месте китайский генерал не смог и направил свою армию на потенциального противника. Надо отметить, что путь, который он проложил трупами своих солдат, был наименее загрязнен радиацией. Не имея средств определения зон заражения, он наблюдал за состоянием в этих зонах отправленных людей. Повезло, что ударить он решил только в двух местах, возле самого города Уссурийска и вдоль побережья озера Ханка. Роботы прекрасно справились с задачей расчетов времени полета и высадки, появившись в самый подходящий. Десантированные пехотинцы начали наносить удары по живой силе противника, а винтокрылы отстрелялись по технике, лишая противника столь важной военной единицы. Как свойственно многим людям, я допустил ошибку, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Просматривая записи боя, я мог прекрасно видеть на лицах многих удивление и узнавание. В этом мире тоже была такая игра, увы, не имея доступа к подобной информации, предугадать такой поворот событий я просто не мог. Хотя это не смертельно и даже чем-то забавно. Иногда стоит удивлять окружающих своими решениями, если, конечно, они не идут во вред делу. После боя я дал задачу построить магазин. Автоматроны так и поступили. Ну а то, что сами надпись прикрепили, так четких указаний я им не давал, зато забавно вышло. Через 2 года после того, как я покинул остров, мое тело достигло предела своего роста. Ух, и неприятные это ощущения, столь резкая акселерация. Вот только нужный вес я набрать не успел и выглядел сейчас, как шкелетик. Игры роботов в непонимайку уже закончились, и я выслал местным предложение договора. По факту от них требовалось развитие инфраструктуры, легализация представителя корпорации и самой корпорации, как предприятия, основанного в данном государстве. Последнее было легко провернуть, необходимо было лишь наладить устойчивую связь с Большой Землей и заявить о себе как о еще одном полноценном члене Федерации. В обмен на это я предлагал квалифицированную медицинскую помощь, дезактивацию территории и создание чистой магистрали к остальным субъектам государства. На саму встречу я отправился в силовой броне, поверх строгого костюма и потрошителем на поясе. Судя по взглядам людей, моя броня тоже имела у них ассоциации. Надеюсь, портал у них не вышел, а то совсем неинтересно будет. Из-за дефицита общения переговоры меня увлекли, хоть договор и был уже подписан, но мы продолжили обсуждение. Естественно, разбрасываться технологиями я был не намерен. Помощь в благоустройстве – это да, а вот массовое распространение моих технологий может окончательно поставить крест на развитие местных умельцев. Если и буду продавать какое-либо оборудование, то только ширпотребное и малозначимое, и аналоги которому легко смогут создать местные. Остальное оборудование будет предоставляться в лучшем случае на прокат, хотя я еще окончательно не решил вопрос с допотопными моделями автодока. Возможно, и они будут продаваться, ведь это только уникальные инструменты, без глубоких медицинских знаний им не воспользуешься. Периодически появлялся в магазине, выполняя роль продавца, было забавно и интересно. Подобное позволяло мне куда больше общаться с людьми и становилось несколько легче, после стольких лет изоляции от общества. Хоть в присутствии высоких договаривающихся сторон я и снял свою силовую броню, но больше я не рисковал показывать свое лицо всем и каждому. Мало ли что, за последний год, в процессе лечения, были проведены медицинские исследования людей. Среди живых военнопленных китайцев не было ни одного с нестандартной структурой мозга, хотя излучение, схожее с моим, и было, но едва фиксировалось датчиками. Осмотр и диспансеризация жителей города показала у взрослых аналогичные параметры, а вот дети, рожденные уже после войны, имели как изменение структуры мозга, так и более мощное излучение. Интересным фактом оказалось, что частота у них у всех отличается, но само по себе излучение спокойное и совсем выражается всплесками, как это было со мной. Искусственно созданное излучение, с идентичными чьими-нибудь параметрами, вызывает различные ощущения, независимо от расстояния. Много экспериментировать я не стал, все-таки союзники. Судить пока рано, но некоторые наметки выводов о точке в Германии у меня уже нарисовались. Также я создал себе личного великого калибровщика. Гарус Вакариан, модели Мистер Храбрец, тоже вечно калибрует датчики и снимает данные об излучениях. Хорошо еще, что после стольких исследований получилось без проблем обнаруживать эти поля. ХМ, либо я совсем не умею придумывать имена, либо действительно несколько поехал на играх. Процесс развития в Приморском крае уже полностью запущен, и даже началась прокладка той самой магистрали в сторону озера Байкал, что по счастливой случайности оказалось чуть ли не началом чистой зоны. Также было и закончено еще два подводных судна, но уже более классической внешности. Названные мной «Зубило-1» и соответственно «Зубило-2» из-за своей угловатости корпуса. Найти бы мне толковых инженеров-конструкторов, тогда можно было бы развернуться куда серьезней. Но таких, увы, я пока не нашел. Сейчас же я наконец-то направляюсь в сторону ключевой точки ритуала, чтобы посмотреть, что там да как. Все же любопытство — страшная вещь. Хорошо еще автоматроны с лондонской базы таки нашли и откопали то, что в этом мире назвалось магическим банком. Излучений там не было, зато были дохлые, полуразложившиеся карлики-мутанты, как объекты исследований уже непригодные. Книги тоже удалось достать, вот только судя по снимкам, большинство было с магической начинкой и тоже издохли, так что мне досталось самое простенькое. Надеюсь, что смогу там найти хоть немного ценную информацию, а не детские дневнички нескольких поколений дам, с поняшками, розовыми соплями и прочими веселостями, свойственными подобного рода литературе. Пожалуй, этим я и займусь до прибытия к Антарктиде. Глава 11. По рубке разносился звук удара металла о металл. Я бился головой об одну из переборок, а отец атом и мать радиация, за что мне подобное. Стоило увидеть единственный предмет в найденном нами проломе льда, как мне стало кристально ясно, где находится ключ к запуску финальной части ритуала этого психопата. В разломе было все разрушено, но ни останков людей, ни оборудования здесь не было, только большая двузубая вилка, сплетенная из двух лент, копье Лангина. Если окажется, что есть уже Токио под номерами 2 и 3, то не сильно удивлюсь. Реальность Евангелиона, после проблем мира Поттера, это какая-то извращенная форма садизма. Что я могу выковырить из своей памяти по поводу того, что показали в том депрессивном выплеске сознания? Детишки пилотировали гигантских биороботов, чтобы не дать пробраться неведомой хрени, называемой ангелами, в точку под третьим Токио. Там в глубине земли хранилась балда, что при взаимодействии с ангелами превратит все в бордовую жижу. Тот же эффект произойдет при соединении балды с куском мяса, рванувшей в Антарктиде фиговины, что они прозвали Адамом. Балду, под Токио с серийным номером 3, они обзывали Лилит. Гигантских роботов именовали Евами. А еще все страдали от комплексов и психических расстройств. Конторка, что верховодила на территории, где хранилась балда, звалась Нерв. А выше них были крутые бонзы, называющие себя Селе. Вот эти перцы и хотели превратить всех в красный кисель, после закапывания в землю ангелов. Считали они, что это уничтожит все их грехи и дарует бессмертие. По персонам особо не разбирался. Рыжая стерва, немкаска, бледная моль с синдромом калькулятора, Рей, то ли клон жены командующего, то ли еще что. Чмыреныш с депрессией и судьбой домового эльфа, Синдзи, сынок командующего. Командующий Гондон, Гиндон. Гиндонатуральный Гондон, забывший, что на любую хитрую жопу находится свой болт с резьбой. Пользующий всех и свято уверенный, что сам может провести ритуал по своим правилам. Дальше идут пьянчушка Мисата, закладывающая за воротник пивос и командующая пилотами на поле боя. Была еще ее подружка Блондякаги, не будь прямого запрета, разобравшая бы пилотов по частям, для получения более точных отчетов. Что за отчеты это были, я так и не вкурил. Еще помнится, был их общий кореш, сопровождал рыжую и шпионил на всех подряд. Их межличностные отношения я не очень отслеживал, немного скучно и наркомански это все выглядело. Я просто перематывал кассеты, чтобы побыстрее досмотреть. А, вспомнил, был еще хрен сделанный из Адама, Караванагиса, типа последний ангел и прочая пафосная муть. Склонял всех подряд, не обращая внимания на пол, и неясно, то ли к суициду, то ли к прелюбодеянию. И закончилось все там плохо. Все всех победили и стали розовой жижей. Но переживал я не только из-за этого. Перед чтением найденной информации по магии, я решил просмотреть новую расшифрованную часть данных с мозгов Ламеля. Особых секретов там не было, просто последние воспоминания. Старикан направился к своему не менее престарелому ученику, чтобы побеседовать. По привычке перенесся к покоям этого мужеложца, но вместо седого дурня увидел рыжее чмо, ну и вломился в мозги этого паца, посмотреть, как говорится, кто, куда и зачем. Старый педик скинул рыжему артефакт, с куском своей души, для заикаревания на этом свете. Осколок души ученичка внедрился с помощью артефактов в тело подростка и сожрал душу. Но что-то пошло не так, и целиком душа не вернулась, в результате чего старый ученик начал сходить с ума. Поняв, кого он приголубил, Николас решил не терять время и по ассоциативным цепочкам узнать, какого рожна его ученик лезет в планы учителя.